Глава 15. Я бросился в сени, споткнулся о попавшее под ноги ведро, и оно загромыхало по ступенькам. Зимний морозец обжег голые плечи. Теперь стучали в дверь. Да какого черта? Я откинул крючок и столкнул забухшую створку. Собаки, услышав скрип двери, залаяли громче, яростнее. «Кто здесь?» «Убили!» — причитала невысокая фигура, замотанная пуховым платком поверх фуфайки. «Насмерть загрызли, звери!» В руках фигуры была знакомая палка с кривой ручкой. «Баба Таня, это вы? Что случилось?» «Андрей!» — запричитала баба Таня и тяжело качнулась ко мне. «Найдочку мою убили!» Не больше секунды мне потребовалось, чтобы хоть что-то сообразить. «Так, заходите в дом!» Я босиком выбежал на снег, подхватил бабу Таню под локоть и почти потащил ее в дом. «Осторожно, ступеньки! Не споткнитесь!» Палка глухо стукнула по косяку. «Ох, погоди, не могу!» Баба Таня привалилась к стене, тяжело дыша. «На силу добежала до тебя!» Нервно, с паузами выговорила она. «Идемте в дом!» Босые ступни невыносимо жгло холодом. Я открыл дверь, схватил бабу Таню под мышки и втащил в кухню. Опустил ее на стул. «Сидите!» Катя, уже одетая, стояла в дверях комнаты. «Что с ней?» «Не знаю, может, сердце. У нее собаку убили». «Андрей, мою сумку, быстро!» Я метнулся в комнату, нашел Катину сумку, которую она так и не успела разобрать с вечера, и быстро вернулся в кухню. Катя придерживала старушку за плечи. «Внутри аптечка. Найди мне нашатырь». Чтобы не терять времени, я вытряхнул содержимое сумки на пол. Зазвенела мелочь, покатилась под стол помада. Коробочка с тенями упала на пол и раскрылась, выбросив легкое облачко фиолетового порошка. «Ага». Я увидел мягкий футляр на молнии и рисунком красного креста. Он был похож на автомобильную аптечку. Собственно, ею футляр и являлся. Я расстегнул молнию, и из футляра немедленно выпал ворох блистеров для таблеток. Блистеры не рассыпались только потому, что Катя заранее перетянула их резинкой. На самом дне футляра я отыскал стеклянный пузырек с надписью «Нашатырный спирт» и протянул его Кате. «Вату!» От плотно скатанного рулона я оторвал клочок ваты. Катя быстрым движением открыла пузырек, щедро капнула из него на вату. По кухне распространился резкий запах нашатыря. Катя сунула вату под нос бабе Тане. «Нюхайте!» Старушка, всхлипывая, послушно втянула воздух. «Голова кружится!» Еле слышно сказала она. «Прилечь бы! Андрей, помоги!» Попросила Катя. Вместе мы расстегнули тугие пуговицы и сняли со старушки фуфайку. Фуфайку я кинул на табурет, а бабу Таню мы отвели в комнату и уложили на кровать. Катя аккуратно надела старушке на руку манжету и быстро измерила давление. «Чуть повышенное», — сказала она. «Дай аптечку и принеси воды». Я протянул ей ворох стянутых резинкой блистеров. Катя приподняла голову пациентки, сунула ей таблетку в рот, словно ребенку, и поднесла к губам стакан воды. «Пейте». Затем подложила вторую подушку так, чтобы баба Таня оказалась в полусидящем положении. «Вам легче?» «Спасибо, доченька», — прошептала старуха. По ее морщинистой щеке катилась слеза. «Расскажите, что случилось? Кто убил Найду?» «Не знаю. Я пошла утром ее кормить. Несу ей миску и думаю, чего она не лает-то? Спит, что ли? Гляжу, а Найдочка моя валяется на боку возле будки, вся в крови. И голова почти отгрызана». Старушка снова принялась всхлипывать. «Какие-нибудь следы вы там видели?» «Да какие следы? Там весь снег истоптан, и кровище залит. Я испугалась, да к тебе, а вы спите». «Сейчас я схожу, посмотрю», — сказал я, натягивая рубаху. «Может, не надо, Андрюша?» — спросила Катя. «В смысле, одному не надо? Позови народ». «Я ружье возьму, никто не сунется». «Сынок, курятник проверь, закрыла я его старой головой или нет. Ничего не соображаю». «Проверю, баба Таня, не расстраивайтесь. От такого кто угодно испугается. Пока полежите здесь с Катей, а потом я вас в медпункт отвезу». «Только недолго, Андрей», — попросила Катя. «Посмотри обратно. Вдруг Татьяне Семеновне хуже станет. Одна я ее до медпункта не доведу». «Я быстро», — пообещал я. Сунул ноги в валенки, натянул свитер и куртку. Взял ружье и патронтаж и вышел из дома. Ночью крепко подморозило. Снег хрустел под подошвами, но мягкие валенки все же скрадывали звук. В сапогах шуму было бы намного больше. Я переломил ружье и вставил в стволы два пулевых патрона. Растерзанная прямо во дворе на цепи собака — это не шутки. Зверь, который напал на нее, либо находился на грани отчаяния, либо вконец осмелел от безнаказанности. Я прошел берегом замерзшей реки, так было короче, и вошел во двор через калитку в задней части двора. Курятник был заперт, это я проверил первым делом. Внутри, в темном тепле, сонно квахтали куры, хлопая крыльями. Держа ружье на изготовку, я осторожно обогнул дом и вышел в передний двор. Истоптанный желтый снег был густо забрызган кровью. Истерзанный труп Найды валялся около будки. Шея перегрызана, мохнатая голова была почти отделена от тела. Карие глаза остекленели и удивленно смотрели прямо на меня. Длинный язык вывалился между желтых зубов. С первого взгляда мне было ясно, что на собаку напал волк. Я обошел вокруг двора, осматривая снег там, куда не доставала собачья цепь. Почти сразу я увидел волчьи следы. Вышел через калитку на улицу, и через 5 минут мне все стало ясно. Волк пришел с той стороны, где я видел следы на дороге. Да они и совпадали со следами, встреченными мной в лесу. Скорее всего, зверь был тот же самый. Он прошел по дну замерзшей канавы вдоль улицы. Очевидно, запах псины или звяканье цепи привлекли внимание волка. Некоторое время он стоял в канаве, переминаясь с лапы на лапу, а потом решился. Двумя мощными прыжками перебежал улицу, перемахнул через забор и вцепился ошалевшей Найде прямо в глотку. Собака ничего не могла сделать. Цепной пес беспомощен против лесного хищника. Она не смогла даже укусить волка. Убив собаку, волк не стал ее есть, а сразу же ушел через забор и обратно по дну канавы в сторону выхода из деревни. Кровь вдоль его следа я не нашел, и это было очень досадно. Даже небольшая ранка могла бы ослабить зверя и облегчить охоту на него. Я совершенно не понимал, зачем волк пришел в деревню. От голода? Но в лесу хватало кабанов. Да и собаку волк есть не стал, просто убил и ушел. Судя по шагам, он не выглядел старым или больным. Если это тот самый волк, которого я видел на облаве, то... Может быть, это месть за убитую нами волчицу? Я читал о таких случаях, но не слишком в них верил. И все же... Если это месть, то теперь волк не успокоится, так и будет бродить вокруг деревни, выискивая очередную жертву, и каждое безнаказанное убийство будет только добавлять ему наглости. С этим надо кончать немедленно. И как назло, сегодня праздник. По улице я дошел до своего дома, заодно убедился, что волк какое-то время стоял в канаве напротив моей калитки. Как его не почуяли Бойки и Серко? Наверное, ветер дул от дома в сторону волка. А может быть, собаки почуяли и даже подняли лай, а я не слышал? В конце улицы показалась знакомая фигура в сером пальто. Сережка. А я чуть не забыл про него. Значит, автобус уже пришел. Сережка махнул мне рукой. «Андрюха, а ты че с ружьем?» «Иди сюда!» — крикнул я брату. «Долго объяснять, дома расскажу!» Я практически втолкнул брата в калитку. Серко и Бойки снова залаяли. «Тихо!» — прикрикнул я на них. Мы вошли в дом. Катя по-прежнему сидела возле кровати. «Как вы?» — спросил я бабу Таню. «Получше», — ответила вместо нее Катя. «Я укол сделала, скоро все будет хорошо. Что там, Андрей?» Я не видел причин скрывать от Кати правду. В такой ситуации лучше напугать, чем чересчур успокоить. Волк, крупный, матерый, перепрыгнул через забор, убил собаку и ушел. Глаза Кати испуганно округлились. «И что теперь делать?» «Собирать охотников. Других вариантов нет. Если волк повадился ходить в деревню, он не успокоится. Вот что. Федор Игнатьевич просил нас зайти с утра. Сейчас позавтракаем и поедем все вместе. Татьяну Семеновну отвезем в медпункт Трифону. Сережка, ты с нами?» «К вам ночью волк приходил?» — недоверчиво спросил брат. «К сожалению. Собаку загрыз». По лицу брата было видно, что он очень хочет попроситься со мной на охоту, но понимает, что я ему откажу. «Ладно, как насчет яичницы?» Я поставил на газ сковородку и влил на нее подсолнечного масла из стеклянной бутылки. Яйца я покупал как раз у бабы Тани. Доставая их из холодильника, я вспомнил об ее просьбе. «Катя, скажи Татьяне Семеновне, что курятник я закрыл». «Хорошо», — откликнулась Катя из комнаты. «Ух, вкуснятина!» Сережка жадно принюхивался к запаху жареных яиц. «А я опять позавтракать не успел. Почему эти автобусы так рано ходят?» «Чтобы люди на работу успевали доехать, очевидно же». «А Таня приехала?» «Приехала. Мы вчера видели, у них в окнах свет горел. Пойдем к ним в гости, — загорелся Сережка. — Не знаю. Вы тут сами решите, ладно? — Решим. Не волнуйся. Разбирайся с волком. Наскоро позавтракав, мы доехали на машине до медпункта. Трифон вышел на крыльцо, свежий, хорошо выспавшийся, спокойный. Поздоровался, быстро и точно расспросил нас о том, что случилось. Мы помогли Татьяне Семеновне дойти до палаты, а сами отправились в сельсовет. «Волк?» — недоверчиво воскликнул Федор Игнатьевич. «Только этого нам не хватало. Да еще в праздник. Андрей Иванович, что делать, думаешь? Надо облаву проводить, Федор Игнатьевич. Зверь не успокоится, так и будет бродить около деревни. Собаки, кошки, совхозная скотина — это для него легкая добыча. Если распробует, никакими силами его не отгоним, только отстреливать. А много людей для облавы надо?» Я задумался. «Пока не знаю. Зависит от того, где у волка Лешка. Но на всякий случай хорошо бы собрать всех охотников». Федор Игнатьевич почесал в затылке. «Эх, если б не праздник. Как я их сегодня соберу? Люди на застолье настроились. Собрать все равно надо. Хотя бы заранее договоримся на завтра. Флажки у меня есть». На чердаке дома я видел три катушки с капроновым шнуром и привязанными к нему флажками. «А где Владимир Вениаминович? Он ведь тоже охотник и ружье с собой привез». «Завтракает», — сказал Федор Игнатьевич. «Интересный он человек. Едва проснулся, выскочил в одних трусах на улицу и давай гимнастику делать. Снег, мороз, а ему нипочем». «Я заеду за ним. Вы не против?» «И за Валерой Михайловым». «Да, и Павла возьму. Вместе мы быстрее всех охотников предупредим». «Вот и хорошо», — с облегчением сказал Федор Игнатьевич. «А то у меня с этим праздником столько забот, голова кругом идет». Сережка толкнул меня локтем в бок. «Покажи, где Таня живет». «Что там показывать?» — удивился я. «Выйдешь из сельсовета, пройди направо по улице и увидишь новый дом. Только в магазин зайди, купи пряников. К девушкам без пряников не ходят». «Да ну тебя!» — огрызнулся Сережка и густо покраснел. Федор Игнатьевич крякнул, чтобы скрыть смех, а Катя улыбнулась. «Я серьезно говорю. На, держи». Я достал из кармана рубль и протянул брату. «Они только вчера переехали. Неизвестно, есть что-то к чаю или нет. А ты придешь подготовленный. Только пряники бери свежие. Катя, ты не сходишь с Сережкой? А я объеду охотников и через час вас заберу». «Хорошо», — кивнула Катя. «Мы прогуляемся». «Погоди, Катюша», — остановил ее Федор Игнатьевич. «Я ведь чуть не забыл. Вечером на собрании решили поздравить особо отличившихся работников. Будем вручать грамоты от руководства совхоза и памятные подарки. Приходи обязательно. Ты ведь у нас тоже лучший работник». «Да ну, Федор Игнатьевич», — смутилась Катя. Но председатель строго ответил. «Не да ну, а приходи. И прими благодарность от людей, которых ты лечила. Ну все, бегите. Некогда мне». Мы вышли на улицу. Катя чмокнула меня в щеку, и они с Сережкой отправились в магазин за пряниками. А я постучал в дверь опорного пункта правопорядка. «Войдите!» Я толкнул дверь и вошел. Павел сидел за столом и заполнял какой-то документ. «Андрюха, здорово!» — радостно воскликнул он. «Давно не виделись!» «Привет, Паша. Помощь нужна». «Что случилось?» «Волк в деревне объявился. Ночью загрыз собаку моей соседки. Надо всех охотников обойти, предупредить, что сегодня в час дня собрание в сельсовете». «Ого!» Павел выскочил из-за стола и потянулся за форменной шинелью, которая висела на крючке возле шкафа. «Вот тебе и начался праздник. Как чувствовал я, что сегодня без происшествий не обойдется. Ну, идем, пока народ отмечать не начал. А то у нас, знаешь, как бывает. Кстати, меня-то возьмешь с собой на волка?» Я пожал плечами. «Почему нет? Пистолет у тебя есть, стрелять умеешь. А нам каждый человек важен». «С кого начнем?» — спросил Павел, садясь в машину. «Давай с Валеры Михайлова. Он человек ответственный, надежный. И угодья хорошо знает. Может, что-то посоветует». Валерин дом, выкрашенный синей краской, стоял неподалеку от совхозных мастерских. Мы постучали в ворота. За забором густо загавкал Мишка, Валерин пес. Я узнал его по голосу. «Холодает», — заметил Павел, подпрыгивая на месте. Я скептически посмотрел на его сапоги. «Ты бы еще босоножки надел». «Ничего не поделаешь. На службе обязан быть в форме». Я только головой покачал. «Кто там?» — просили из-за ворот. «Валера, это Андрей, егерь. Поговорить надо». Я услышал, как звякнула щеколда. «Проходите». Вслед за хозяином мы прошли по расчищенному от снега двору. Слева у сарая грудой лежали свежеколотые березовые дрова. Видно, хозяин разминался с утра и еще не успел сложить их в поленницу. На синем фронтоне дома колыхался на ветру красный флаг, вывешенный в честь праздника. Возле дома, бренча цепью, бегал Мишка. «Случилось что?» — коротко спросил Валера, пропуская нас в дом. «По рюмке не предлагаю, рано еще. Да и вы по делу пришли. А вот завтрак на столе. Хотите?» «Спасибо, мы уже позавтракали», — отказался я. «Ну тогда чаю. Галя, поставь чайник». Высокая черноволосая Галя улыбнулась нам и прошла к плите, чуть покачивая бедрами. «Я вам с шиповником заварю. Хотите? Валера, а ты пока пирог разрежь. Он под полотенцем». На покрытом чистой клеенкой столе и впрямь лежал большой прямоугольный пирог. На блестящей коричневой корочке ветвились вылепленные из полосок теста узоры. «Так что у вас случилось?» — спросил Валера. Я рассказал ему про волка. «Думаешь, тот самый, который на облаве ушел?» — не удивился охотник. «Да, есть такая мысль. Я слышал, что волк может мстить за волчицу, но сам с таким не сталкивался». «Может, не сомневайся», — кивнул Валера. «Лет 6 назад в Сарье вот точно так же было. Обложили флажками волчью стаю. Всех положили. Один прибылой ушел чудом, раненый, и вожак. Но тот через флажки махнул, видно, стреляный уже был. Прибылого на следующий день добрали по следу, а вожака тропили, но бесполезно. Ушел далеко в чищобу. Ну и махнули рукой на него». Валера осторожно разрезал ножом пышный пирог. «С капустой», — сказал он. «Моя их хорошо печет. Так вот, через пару недель вожак снова объявился в Сарье и стал по ночам собак резать. Хотели на него по новой облаву делать, но он схитрил. Дневать уходил чуть ли не за 30 километров через болото. И не лень ему было каждую ночь приходить. Сам понимаешь, облавой такого пуганого волка брать бесполезно. Лёшка у него не одна. Сегодня ты его здесь высмотришь, а завтра он уже в другом месте залег». «Да, это может быть», — расстроенно согласился я. Мысль о том, что волка не получится взять облавой, не приходила мне в голову. «А что же делать?» Валера положил нам с Павлом по куску пирога на тарелке. «Угощайтесь. А в Сарье мужики этого волка на поросенка взяли. Привязали поросенка в поле, а сами засели в сарае неподалеку. Волк на поросенка вышел, тут они его и положили». «На поросенка?» – переспросил я.